Глава 15. Еся. Выйти из этого жуткого лифта в последние пару часов было самой заветной мечтой. Мне хотелось сбежать оттуда как можно скорее, раздвинуть эти чертовы двери руками и выбежать на свет и свежий воздух, чтобы только выбраться из этой жуткой тесноты и темноты. Я, конечно, говорила, что виноват во всем Демид, но виноватым его не считаю на самом-то деле. Наоборот, думаю о том, что если бы я одна оказалась в такой ситуации, умерла бы от страха, не дождавшись спасения. Да я бы даже спасателя не вызвала бы никак. Демид подает мне руку, помогая вылезти из кабины лифта, и я тут же оказываюсь в объятиях Мирослава, который, судя по всему, приехал сюда с бригадой лифтеров. Оу, это неожиданно и немного неловко. Я отстраняюсь сразу же, потому что не понимаю, как себя вести, и он осматривает меня всю, словно проверяя, есть ли на мне повреждения. «Как ты?» — спрашивает взволнованно, а мне даже немного стыдно становится. Он действительно так переживал за меня? Боже. Устроили переполох, а по факту ничего страшного ведь и не произошло. Ну, подумаешь, лифт застрял. Вокруг суета какая-то. Куча людей помогают выбраться Демиду, достают мои пакеты с продуктами, пытаются вернуть лифт в нормальное состояние. А я просто стою, смотрю в глаза обеспокоенного Мирослава и не понимаю причины таких его сильных эмоций. Замерзло очень, если честно. Признаюсь ему и смотрю по сторонам, машинально ища взглядом Демида. И голова болит очень. «Потому что тебе нужно больше отдыхать. Идем, провожу тебя до квартиры. Твои пакеты». Киваю и наблюдаю за тем, как Мирослав забирает продукты и аккуратно подталкивает меня в спину, уводя к лестнице. Я иду как кукла, не успевая даже обернуться, хотя чувство такое, словно я Демида сейчас бросила. Хотя, если бы не он, черт знает, как бы я пережила эти 2 часа в лифте. Нужно будет обязательно написать ему, а то некрасиво как-то вышло. Он меня 2 часа развлекал, кормил, пальцем мне грел, чтобы я не околела, а я даже банальное спасибо не сказала. По-свински, что ли? «Ты лекарство принимаешь?» — спрашивает Мирослав, когда подходим к двери. Смотрю по сторонам и понимаю, что ключей у меня-то и нет. Мои были в кармане, но сейчас там пусто, а запасные... Демид мне их не отдал. Боже, он же приезжал только, чтобы вернуть ключи. Погоди минуту. Прошу Мирослава и почти бегом спешу к лифту, надеясь то ли свои ключи найти на полу кабины или рядом, то ли застать Демида и забрать у него запасной комплект. Мне домой надо, у меня кот там, да и вообще. Хочется спать и отдыхать, а в подъезде это вряд ли получится. Заворачиваю за угол и сталкиваюсь носом с подбородком Демида. Узнаю его по божественному запаху выпечки и неизменной вот уже много лет туалетной воды. Теряюсь в пространстве на пару секунд от сильного столкновения. Все же последствия сотрясения еще дают о себе знать. И чуть не падаю, но Демид вовремя подхватывает меня за талию и притягивает к себе, помогая устоять на ногах. И мы так провокационно стоим слишком близко друг к другу, что волна горячей лавы с ног до головы окатывает, и щеки тут же пылают. Это то ли смущение, то ли банальная неожиданность, но реагирую я даже для самой себя слишком остро и странно. «Стоишь? Порядок?» — спрашивает Демид, и когда киваю, отпускает меня. «Ты ключи выронила, и я не отдал. Вот, несу тебе». Протягивает мне оба комплекта с улыбкой на раскрытой ладони. На одном из них новый брелок. Я точно помню, что у меня такого не было. Что это? Протягиваю руку, но ключи забирать не спешу. Смотрю на новый брелок на его ладони, аккуратно поддевая его пальцем. Какой-то красивый камень небесно-голубого цвета. Это я на улице у бабули зелень покупал для мамы. А она мне говорит, что продает еще камни, которые оберегают и что-то там еще делают. Короче, у нее один остался. Сказала, подходит девушкам, у кого в последнее время много проблем. И я почему-то подумал, что такая защита сейчас необходима именно тебе. Вот, прицепил на ключи. Носи всегда с собой, вдруг поможет. Это очень мило. Беру ключи в руки и рассматриваю камень. Правда, очень красивый. А еще я во всякие такие штуки верю. Демид помнит, наверное. Карты, гадания, обереги. Я действительно верю, и даже кажется, что этот камушек уже хорошо на меня действует, как будто бы головная боль проходит. Поднимаю голову и улыбаюсь, потому что подарок очень приятный, хоть и очень-очень неожиданный. «Спасибо». «Иди отдыхай», — говорит Демид и подмигивает мне. «С твоим сотрясением вообще еще спать надо, а ты уже новых приключений нашла». «Они сами находятся. Смеюсь и разворачиваюсь, чтобы уйти». Но потом оборачиваюсь на секунду, показывая Демиду камень на ключах, и говорю: «Но теперь не будут. Я под надежной защитой». «Счастлива есть». «И тебе». Замираю на мгновение, но быстро заставляю себя уйти. «Дема». «Ты ключи потеряла?» Мирослав спрашивает сразу же, как только появляюсь в поле зрения. Киваю и показываю два комплекта в ладошке, хвастаясь находкой. Смотрю на Мирослава, и в груди появляется странная тяжесть. Я банально не знаю, как правильно себя теперь с ним вести. Он проявляет довольно много внимания ко мне, очень неожиданного для меня внимания. Мирослав явно отпустил прошлое и начал жизнь с чистого листа, а я, наверное, еще нет. Он принес мне слишком много боли и неприятностей, чтобы я могла так просто все забыть даже через 5 лет. И у меня нет обиды на него или злости до сих пор. Нет, я просто банально не понимаю свои чувства и с трудом понимаю, как себя вести, как реагировать на все его откровенные ухаживания. Именно по этой причине я не понимаю, пригласить его на чай или поблагодарить за помощь и закрыть перед носом дверь. Конечно, пригласить нужно. Как минимум, меня так воспитывали. Чаем и словами нужно отблагодарить его за помощь. Он в рабочее время сорвался вызволять нас с Демидом из лифта, да еще и приехал сам, хотя и живет, как я понимаю, не близко и работает довольно далеко. «Можно напроситься к тебе в гости?» Неожиданно разбивает все мои сомнения в пух и прах Мирослав. И я, видимо, смотрю на него слишком странно, услышав просьбу, потому что он тут же спешит добавить. «Есть разговор к тебе. Предложение, точнее». «Надеюсь, не руки и сердце». «А что, я настолько тебе не нравлюсь? Отказала бы мне?» «Боже, я что, вслух это сказала?» Краснею, бледнею, синею, наверное, даже зеленею от неловкости и стыда. Поворачиваюсь спиной, открывая дверь, только бы не смотреть на Мирослава после своего позора, и решаю ничего не отвечать, потому что даже не представляю, что можно ответить. Пушистый Дема встречает меня на пороге и принимается сразу шипеть на Мирослава, что для меня странно. Он, конечно, не самый дружелюбный и любвеобильный кот, но за таким поведением замечен не был. А тут агрессивно так, с явной претензией. С чего это он вдруг? В прошлый раз он был настроен к нему явно лучше и даже разрешил почесать себя за ушком. «Чувствует во мне конкурента. Ревнует, что не первый раз прихожу». Говорит Мир, и я снова краснею. Вот куда деться от намеков этих? Я же не придумала себе. Он ведь правда это делает? «Не волнуйся, Демик, я не отдам ему твою лежанку у дивана, она только твоя». Хихикаю и прохожу на кухню, а потом застываю, услышав удивленный голос. «Как ты назвала кота?» Молчу, потому что не знаю, что сказать. «Господи, ну как можно быть такой идиоткой? Нельзя было врать, я очень-очень плохо делаю это. Вот даже на такой мелочи прокололась, что уж говорить о чем-то более глобальном». «Маркиз». Решаю прикинуться дурочкой. Ну, вдруг сработает. У других ведь срабатывает. Ты назвала его Демик есть. Да с чего мне его так называть? Наверное, слишком много времени провела с Демидом в лифте. Вот и заговариваюсь уже. Маркиз, конечно. Его зовут Маркиз. Вообще странно не говорить правду об имени кота. Даже если я в порыве эмоций и страданий назвала его именем бывшего. Просто раз уж начала врать, то нужно идти до конца, если получится. Тем более придерживаться одной легенды в кругу близких Демида. Иначе много чести ему будет знать, что я самого близкого мужчину за последние 5 лет его именем назвала. С уверенным, по крайней мере, мне так кажется, видом прохожу на кухню и первым же делом выпиваю порцию своих таблеток. И тех, что гинеколог прописал, и тех, что рекомендовали после сотрясения. Я уже как моя ба, одними таблетками питаюсь. Потом ставлю чайник на газ и вскрикиваю от неожиданности, когда Мирослав появляется слишком близко ко мне. Опасно близко. «Ты чего?» — спрашиваю тихо, почти прижатый его телом к кухонному гарнитуру. Он стоит достаточно далеко, чтобы я могла убрать из предложения слово «почти», но слишком близко до того, чтобы могла легко выбраться. «Прости, не хотел пугать», — говорит и отстраняется, так и не объяснив своих действий. «Тебе нужна помощь?» «Нет». Легкая дрожь в голосе наверняка слишком заметна, но мне до безумия странно все происходящее. Я буквально не могу взять себя в руки, все падает и рассыпается, и я с огромным трудом умудряюсь засыпать чай в чашке и добавить Мирославу сахар, не выронив на пол всю банку. «Вернемся к моему предложению», — говорит воодушевленно, а мне уже страшно, что он может мне предложить. Доделываю чай, выключаю слишком громко свистящий чайник и сажусь напротив Мирослава, не слишком уж готовая слушать его предложение. У меня из компании уходит финансист в декрет, и мне срочно нужен толковый и проверенный человек. Я помню, что тебя уволили, и подозреваю, что работа тебе нужна. Зарплатой не обижу, думаю, только порадую. А если согласишься, выходи сразу, как закончится больничный. Ты не знаешь, толковый ли я сотрудник. Улыбаюсь нервно. Предложение на самом деле заманчивое. Мне и правда нужна работа. Да и Мирослав очень вряд ли кинет меня, если я соглашусь. Увы и ах, знаю. Отвечает с улыбкой, и я чувствую, как глаза от шока округляются. Мне пришлось пробить тебя и твои успехи в работе, прости. Я должен знать, кому предлагаю место, и в тебе я уверен так, как не был ни в ком и никогда. Так что, ты согласна? Мне нужно подумать. Отвечаю, как типичная женщина. Но такие вопросы и правда нужно решать на свежую голову, а не на такую, как сейчас у меня. Думай до конца недели. Встает Мирослав на ходу, допивая кипяток из кружки. Как он это делает? А я потом заеду и узнаю твой положительный ответ. Спасибо за чай. Спасибо за помощь. Он так быстро убегает, что я едва успеваю понять, что случилось. Дёма смотрит на меня недовольно, когда за Мирославом закрывается дверь, и я беру его на руки, чтобы напомнить, что он самый главный мужчина в моей жизни, а не кто-то другой.